Фундаментальные вопросы. Добрый день, друзья. С большим удовольствием открываю программу «Фундаментальные вопросы». Меня зовут Олег Тихомиров, если кто-то еще не знает. Напротив меня автор программы, кандидат исторических наук, политолог Олег Юрьевич Лютых. Приветствую тебя, Олег Юрьевич. Здравствуйте. У нас сегодня очень такое интересное есть объявление, очень важное, торжественное, поэтому, Олег Юрьевич, слово тебе. Да, пользуясь случаем, сегодня так получилось, что у моей тещи Сухотиной Людмилы Александровны день рождения, с чем я ее искренне глубоко поздравляю. Желаю ей всего самого наилучшего. Она, как прекрасный человек, состоялась, у ней два замечательных ребенка, прекрасная дочь и замечательный сын, который сейчас находится в Москве, работает. Две замечательные внучки, Анастасия и Юлия. И два замечательных правнука. Одного зовут Николай, в честь одного прадедушки, второго зовут Валентин. Ну и замечательный супруг, мой тесть, с которым в этом году у них будет золотой юбилей. Так что сплошные торжества. Прекрасно. Еще раз поздравляю свою дорогую тещу, ну и ее любимая композиция, которую она всегда любила, любит и будет любить, начиная с момента ее выхода в большой эфир. Мы от всей души присоединяемся к этому поздравлению, ну и слушаем прекрасную песню в исполнении Виа Пламя, которая называется «Снег кружится». Сегодня целый день идет снег. Он падает, тихо кружась. Ты помнишь, тогда тоже все было засыпано снегом. Это был снег нашей встречи. Он лежал перед нами, белый-белый, как чистый лист бумаги. И мне казалось, что мы напишем на этом листе повесть нашей любви. Такого снегопада, такого снегопада давно не помнят здешние места. А снег не знал и падал, а снег не знал и падал. Земля была прекрасна, прекрасна и чиста. Снег кружится, летает, летает, и поземкою клубя заметает зима. Заметает все, что было до тебя. На выпавший на белый, на выпавший на белый, на этот чистый невесомый снег ложится самый первый. Ложится самый первый, и робкий, и несмелый, на твой похожий след. Снег кружится, летает, летает, и поземкою клубя заметает зима, заметает все, что было до тебя. Раскинутся просторы, раскинутся просторы до самой дальней утренней звезды. И верю я, что скоро, и верю я, что скоро по снегу доберутся ко мне твои следы. Снег кружится, летает, летает, и поземкою клубя заметает зима, заметает все, что было тебя. снег лежит, как и тогда. Белый-белый, как чистый лист бумаги. Я хочу, чтоб мы вновь брели по огромному городу вдвоем. И чтоб этот волшебный снег не стал бы снегом нашей разлуки. Вопросы. Да, друзья мои, это вот такое лирическое начало программы «Фундаментальные все-таки вопросы». Я напомню, что мы в студии, я Олег Тихомиров и Олег Юрьевич Лютых, кандидат исторических наук, политолог и мой очень хороший давний товарищ. Ну, сегодня у нас торжественная часть закончилась. Перейдем к деловой части, да, друзья мои. Сегодня у нас такая программа, она посвящена множеству событий, и наиважнейшее, которое сейчас происходит в мире. Буквально открываешь ленту, я давно уже такого, собственно говоря, наверное, не наблюдал, когда журналисты не выдумывают, не высасывают из пальца какие-то события важные, пытаются раздувать сенсации. Нет, сейчас сенсации буквально каждый день, а то и по две, по три сразу. И это связано вот прежде всего, конечно, с тем, что в мире происходит. Не только в нашей стране, но и в мире. Хотя так или иначе, все, что происходит в мире, дорогие друзья, оно все связано с нами. Я надеюсь, это уже все поняли. Где-то кто-то с кем-то поругался, санкции ввели, это всех касается. Вот. Олег Ильич, я предлагаю вот сегодня некоторые такие вещи обсудить, что-то свое по этому поводу сказать. Одна из, мне кажется, важнейших таких историй, которые произошли буквально на днях, это вот она так выглядит. Дело в том, что Китайская Народная Республика разместила межконтинентальные баллистические ракеты в приграничной с Россией китайской провинции. Но дело в том, что в Кремле эту информацию о размещении баллистических ракет прокомментировали с примечанием, что она соответствует действительности, да. Но, как сказал Песков, Дмитрий, пресс-секретарь, значит, администрации президента, военное строительство в Китае не воспринимается как угроза нашей стране. Вот. И я хотел как раз тут несколько фраз, собственно говоря, то, как прокомментировали достаточно важные персоны российские, вот такой странный все-таки шаг. А что делать? Зачем там ракеты? По кому они тогда собираются стрелять, если, собственно, не по нашей, например, территории, допустим, на перелет там. А куда в перелет? В Финляндию? Вот. Например, Андрей Климов, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам. И вот он пишет: баллистические ракеты, на то и баллистические, чтобы летать на дальние расстояния, на дальние. Поэтому нас это не заденет. То есть они нас перелетят, если что, вот пишет Андрей Климов, утверждает. Александр Ширин есть такой человек, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне. Он пишет, что нам к этим действиям в любом случае нужно относиться очень серьезно, нужно делать определенные выводы, но мы с Китаем сотрудничаем в этом направлении. То есть бояться нам, в общем, нечего. Ракеты у нас под боком, бояться нечего. Ну и вот еще, пожалуй, вот одно только еще приведу. Например, Франц Клинцевич. Есть такой человек, Франц Клинцевич. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. И он пишет, что у нас с Китаем сложились очень хорошие добрососедские долгосрочные отношения. Это видно по тем ракетам, которые стоят у нас под боком. Но нас должны больше беспокоить, что делает НАТО и американцы у границ России и так далее. Вот, Олег Ильич, я бы хотел услышать твое мнение как грамотного человека, политолога и патриота нашей страны. Ну, во-первых, Китай волен делать то, что считает нужным на своей территории, так же, как и любое другое самостоятельное независимое государство. Начиная с 2008 года, когда они торжественно провели Олимпиаду по самым высоким показателям, и дальнейшие события, связанные с динамикой развития социально-экономического компонента Китайской Народной Республики, сегодня подвели к тому, что Китай – это де-факто и де-юре супердержава. А супердержава, она принимает решения, те, которые считает нужным. на то она и супердержава. Я не вижу особых, скажем так, сложностей в том, что они расставили ракеты на границе с российской территорией, потому что это их право, так же, как Российская Федерация может расставить, соответственно, такое же количество ракет средней, дальней дальности, в зависимости от того, на что они нацелены, так как это внутреннее дело суверенного государства. Даже в Калининграде, например, захотели и там поставили определенное количество, поляки начинают гундозить. Ну, адекватная реакция. Угу. Вот, поэтому в этом ничего, скажем так, предрассудительного нет. Что касается вопросов о китайской экспансии, о военном вторжении, угу. Ну, эти тенденции, если ты помнишь, еще когда ты руководил местным временем, когда ты меня приглашал несколько раз еще до того, как мы, там, скажем, вели отдельную передачу, приложение «Красноярской газеты. Слово народное», мы этот вопрос немножечко рассматривали в контексте конца 80-х, начала 90-х годов, ну, когда, скажем, распад Советского Союза, что с Российской Федерацией будет и прочее-прочее. Китай прекрасно понимает, что огромные территории, отсутствие серьезной инфраструктуры – это достаточно затратные компоненты, да, вплоть даже, скажем, для вторжения, там, для оккупации, это надо же вкладывать. Поэтому, естественно, что они предпочтут непосредственно нормальное экономическое развитие, нормальные тенденции вложения в те отрасли, которые выгодны им в первую очередь, ну и, естественно, определенный здоровый, выгодный паритет умной азиатской обезьяны. Потому что они прекрасно понимают, что огромные территории Великой России оккупировать невозможно за счет географического фактора. Во-вторых, если вы посмотрите на военную доктрину Китая, то серьезных крупных наземных структур там пока еще недостаточно, незначительно. Естественно, что это как бы такой тоже немаловажный момент. Более военной доктрине Китай рассматривает главного своего противника. Это, конечно, в первую очередь Соединенные Штаты Америки. Там есть проблема, ты же понимаешь. Там очень серьезная проблема Тайваня. Да, только проблема Тайваня, там еще и проблемы ряда, скажем, спорных территорий, в ряде, скажем так, морской акватории и так далее. Ну, островов мелких. Да. Там и с Филиппинами тоже, как бы сказать, не все гладко. Поэтому там своя, как бы серьезная азиатская каша. И поэтому, естественно, что в этом ракурсе Китай, соответственно, поставил ракеты, ну, с точки зрения, скажем, определенных своих каких-то интересов. Даже как вот мы же ставим, да? Даже мы же построили фактически на границе в Амурской области космодром и развиваем его, да? А ведь можно посчитать, что, скажем, космическое оружие и так далее, то есть радиус под куполом того же Китая. Ну, можно все, что угодно запустить. Все, что угодно. Поэтому это нормально. Так же, как мы в своей квартире вправе делать такой ремонт, да, или, скажем, такую музыку слушать. А сосед, например, другие моменты. Но если он своих тараканов будет к нам запускать, то мы их начнем дустом давить. Ну, вот тут как раз главное, чтобы тараканов друг к другу начали пускать. Поэтому, естественно, проблемы, они и раньше были. Это нужно развивать территории. Должны быть пропорционально. Во-первых, основа любого государства – это развитие всех территорий. Это дороги, это вложение в производство, это вложение в социально-экономические сферы, вот, социально-бытовые, для того, чтобы люди, живя в том же, скажем, Красноярском крае, чувствовали себя такими же полноправными гражданами со всеми вытекающими последствиями, как и граждане Москвы и, соответственно, ряда территорий, которые имеют определенные преференции, ну, с учетом политической конъюнктуры, которая сложилась на данный период времени. Я, собственно, наверное, сейчас китайскую тогда тему не буду развивать, поскольку там о ней много говорится, а может быть, мы когда-нибудь целую программу этому посвятим. Это нас очень близко касается, мы в Сибири с тобой находимся. Во-первых, огромная территория и государственные границы. Да. И как бы мы чувствуем здесь китайское влияние. Ну и все-таки надо четко понимать. На подсознательном уровне китайцы помнят, что именно русский солдат их освободил. Не они сами освободились от японской оккупации, а независимость им дал великий русский солдат. Поэтому вот этот момент... Не хочу с тобой дискутировать, Великий. Хорошо бы они еще под Даманским это помнили. Они и насчет Даманского они прекрасно помнят, как они получили. И там еще ряд были... Было определенных моментов. И китайско-восточная железная дорога тоже там, как бы сказать, определенные моменты. И японцы об этом тоже хорошо помнят. Поэтому... Японцы-то точно хорошо помнят. Вот взять, например, один из номеров из Борского клуба, когда Владимир Бортко, известный наш режиссер, скажем, деятель культуры, он нормально, у него хорошее интервью под названием «Не злите Россию». Поэтому, я думаю, они из Борский клуб... регулярно почитывают, и Китаю, скажем так, Изборский клуб посвящает много времени. Поэтому я думаю, что умные, здравомыслящие ребята из руководства Китайской коммунистической партии, КПК, прекрасно понимают, что лучше с Россией быть хороших, так скажем так, паритетных отношениях, чем, мягко выражаясь, грубо говоря... Скажем так, ну, получить вот это самое не хочу. Да. Вот это противостояние, которое у нас там в 61-м началось и закончилось в 80-х, оно им точно ничего не дало. Оно им точно ничего не дало. Да, точно. Фундаментальные вопросы. Это программа, в которой принимает участие кандидат исторических наук, политолог Олег Юрьевич Лютых, помогаю ему я, Олег Юрьевич Тихомиров. Два Олега Юрьевича, друзья мои, так что можете загадать желание, пока слушаете эту программу. Ну, вот как-то через Тихий океан, видимо, двинемся и в Соединенные Штаты. Будет чуть попозже понятно, почему через Тихий океан. В Соединенных Штатах прошла инаугурация вступления в должность президента Дональда Трампа. Была масса интересных всяких вещей, шоу там прошло с надувными, не буду говорить это слово. Ну, скажем так, 500 тысяч розовых шапочек. Да, 500 тысяч розовых шапочек, в общем, вся такая свободолюбивая Америка очень сильно возмущалась по поводу этого события, тем не менее, законно избранный президент. И с этим спорить нельзя. Согласно Конституции Соединенных Штатов Америки. Да, которые они все там, между прочим, любят и чтят, как, по крайней мере, об этом говорят все время. Вот. Он вступил в должность, и что самое важное, что он начал делать. Он начал, друзья мои, вот этого мы сегодня с Олегом Юрьевичем перед программой разговаривали, я ему сказал фразу, я такого не помню в моей жизни, я такого не помню, чтобы человек, политик такого ранга, как только пришел, два дня работает и сразу же начал выполнять свои обещания. Это фантастика. Наверное, только большевики, но у меня в 17-м не было. Вот чем беда. Спустя 100 лет, да? Да. По другую сторону океана. Да, спустя 100 лет по другую сторону океана руководитель государства начинает на второй день выполнять обещания, которые он дает своим избирателям, своим гражданам. Это потрясающе. Ну, а те вещи, которые он делает, вот мы сейчас их собираемся обсуждать. В первую очередь можно сказать, конечно, что потрясло там всю мировую общественность. Это то, что он тут же подписал указ о выходе из так называемого транстихоокеанского партнерства. В двух словах буквально, наверное, скажу, что это такое вот было партнерство между странами, которые входят вот в Тихоокеанский регион, которые позволяли на самом деле удешевлять там товары и так далее, но которое в конечном итоге выводило производство каких-то товаров в эти страны, там было дешевле, там дешевле рабочая сила, соответственно, американские рабочие теряли рабочие места, а филиппинские рабочие эти места, соответственно, приобретали. Наверное, кому-то из бизнесменов, которые выводили вот это вот свои капиталы, свои заводы на Филиппины, это было и выгодно, но то, что это не было выгодно национальной экономике американской, это факт. Это не все. Там более... Ну, дело там самое смешное. Извините за длинную преамбулу, потом, Олег, я тебе даю слово. Дело в том, что это с 15-го года Обама готовил. Там долго подписывали, согласовывали. В общем, все-все-все-все везде подписали. Приходит Трамп и отменяет. В один день все. Здорово вообще. Красиво. Другое соглашение тоже подобное существует между латиноамериканскими странами и вот Соединенными Штатами, там Канада, по-моему, тоже входит, где тоже вот... Ну, Северная Америка. Да, Северная Америка, у них облегченный вот этот вот режим перевода капиталов, производства и так далее. Трамп сказал, что тоже будет отменять, ничего этого больше не будет, отчего, конечно, Мексика особенно возбудилась, которая рабочие места с этого имела и деньги качала из Соединенных Штатов. Вот. Но это еще не готов этот разрыв, но то, что он будет, все говорят, это будет однозначно. И что самое, конечно, вообще фантастическое, Трамп заявил, что он намерен полностью отказаться от экспорта нефти в Соединенные Штаты. То есть ОПЕК, это вот арабские страны, которые сейчас диктуют, сколько будет стоить бензин в Соединенных Штатах, они больше этого делать не будут. У Соединенных Штатов хватает своих мощностей, чтобы обеспечить свою промышленность нефтью. Как и у нас, кстати. Ну вот, если, в принципе, они захотят, они, наверное, еще и экспортировать ее будут, вообще цену сбивать. Для нас, наверное, это не очень хорошо, поскольку ну, наша экономика держится на нефтяных ценах. Но это другой вопрос. Быстрее шевелиться начнут. Да. Олег Ильич, ну вот, собственно, давай обсудим вот эти экономические действия Трампа. Ну, во-первых, любую газету, любой орган, средства массовой информации, если мы берем, вот, например, «Красноярская газета посредник», да, под знаком Трампа, пожалуйста. Да? Во-первых, Дональд Трамп человек, представляющий ту часть Соединенных Штатов Америки, которая построила эту великую страну. А это первое, и это как раз та часть англосаксонского и еврейского капитала, которая знает чувство меры и которая делает ставки именно на производстве. Ну, то есть это бизнесмен-производственник. Производственник. Это да. Очень важный момент, потому что есть торговый капитал, есть посреднический капитал, есть финансовый капитал, а есть производственный капитал. Так вот, Трамп в пределах 2/3 всего своего миллиардного состояния, даже его недруги это признают, сформировал за счет производства. А это рабочие места, а это выработка стратегии, это психология совершенно иного типа, это ответственность за тех людей, которые работают у тебя. То есть именно то, о чем так долго говорили большевики. Угу. Вот. А второй момент. Трамп человек, сформировавшийся с точки зрения не этого транснационального, атлантического, трансазиатского, неважно какого, корпоративного формирования. Не это либеральная вот эта тенденция, которая доминирует на сегодняшний день в мире в пределах более 20 лет. После распада Советского Союза. В Европе особенно. Ну да, это трансатлантисты, которые как бы вот это есть. Трамп настоящий американец, настоящий патриот своей страны. Он будет делать все в интересах той большой части населения, которая производит национальный продукт, а не тот, который паразитирует. И не зря Трампа как раз поддерживали именно эти консервативные, трезвомыслящие, понимающие чувство миру слои в Соединенных Штатах Америки. Uh-huh. Вот. Поэтому вот этот момент, он очень важен. И исходя из этого, конечно, он будет делать все в интересах того, чтобы производство снова в Соединенных Штатах Америки увеличивалось. Оно будет увеличивать реальный конечный продукт, а конечный продукт – это формирование валового национального продукта, это дополнительное отчисление в бюджеты разных уровней, а это формирование, скажем, более гибкой экономической политики за счет реального потенциала, это ослабление тех, скажем, триллионов денежных средств, которые ничем не обеспечены. Он же не зря, как бы сказать, еще заявляет, а не пора ли ревизию ФРС провести? Многие говорят, он может закончить как Кеннеди, но Трамп не Кеннеди. Трамп не являлся представителем аристократического клана. Трамп тот парень, который воплотил американскую мечту по полной программе. Он дважды слетал, дважды подымался. Он настоящий дееспособный волевой американец. И он человек слова, которое в Америке всегда, как бы сказать, со времен вестернов ценилось. То есть вот у меня есть Кольт, у тебя есть Винчестер, кто из нас круче, значит, уравновесим свои, свои позиции. Вот этот момент, дух вот этого, скажем, волевого компонента, тех настоящих американских парней, которые были и которые построили эту великую страну, конечно, было. Поэтому, естественно, что и отношения скажем, и к России, у Трампа совершенно иное. Я как раз, Олег Юрьевич, я на секунду перебью. Сегодня буквально я вот увидел пару часов назад сообщение, появились данные о подготовке Трампом приказа по отмене санкций против России. То есть в Европе указан, там их собирались, да, продлять. Но Европа может отдыхать. Да, и вот, собственно, администрация президента США Дональда Трампа подготовила документ о снятии введения введенных против России ограничительных мер. Об этом в Твиттере, правда, ну, как бы не совсем официально, но написал сотрудник Атлантического совета. Источники в Вашингтоне сообщают, что у администрации готов этот приказ, и что президент собирается в ближайшее время разговаривать с канцлером ФРГ Меркель и, соответственно, с Владимиром Путиным в субботу. То есть вот завтра они будут эту тему обсуждать по телефону. И, в общем, ждем каких-то совершенно таких, Он же производственник, да, бизнесмен. Он умеет считать деньги и умеет вырабатывать стратегию. Поэтому, естественно, Трамп будет исходить из экономических и политических интересов своей собственной страны. Но для достаточно большой части американцев выгодно изменить социально-экономические и политические отношения с Российской Федерацией. Поэтому Трамп ставит именно на это. И те силы, которые его финансировали, не зря же там, когда 500 тысяч розовых шапочек, а некоторые, скажем, сотрудники новой администрации президента сказали: ребята, ну а сейчас мы выведем где-то несколько миллионов дееспособных работяг, которые понимают, что вы живете за счет их. И чья возьмет, да? И не забывайте, что в свое время такие попытки привели 1861-1865 год к серьезной гражданской войне, где они потеряли более полутора миллионов. Это было, скажем так, позапрошлом веке. А сейчас ситуация там немножечко иная. И там перекос это тоже очень сложная ситуация. И если там прорвет, то там мало не покажется не только Голливуду. Там латинский элемент сейчас очень давит. Поэтому и другие вещи. А тем более, если, скажем, Белый Юг подымется, то мама не горюй будет. Поэтому для того, чтобы сохранить страну в целостности, вот это кардинальное изменение социально-экономического курса, связанного с тем, о чем говорит Трамп, а он олицетворяет вот эту мощнейшую силу, которая, как бы сказать, является одним из толпов Соединенных Штатов Америки, прекрасно люди понимают, что спасение именно вот в том, за кого они голосовали. Они голосовали за более реальную экономическую, скажем так, стимулирующую действительность. Там интересно, если они сейчас эти санкции отменят, Европе никуда не останется, как говорится, деваться, кроме как тоже их отменять. И там сразу выйдет понятно, какова была политика тех людей, которые сейчас руководят европейскими правительствами. Это значит что? Что правые Мари Ле Пен, там другие люди, они, соответственно, плюсом получат, а те бизнесмены, огромное количество среднего класса в Европе, которые страдали реально от тех же санкций, там вот, считая, что в Италии посчитали, то в Венгрии посчитали убытки от санкций, вот, они будут благодарны Трампу, и, соответственно, они будут благодарны в эту политическую силу. Да. Совершенно верно. Своя рубашка ближе к телу. И сразу возникнет дальнейший вопрос после отмены санкций, Олег Юрьевич. А что делать с мигрантами, с миграционной политикой? Ведь правые же к этому ведут. А Трамп о чем говорит? Он говорит про стеночку. Вот. Это очень интереснейшие начнутся события в Европе. Нормальная, здоровая политика разумного изоляционизма и разумного национального эгоизма. Национального эгоизма, совершенно верно. То есть мир многополярен. Да. Вы, как бы сказать, решаете свои вопросы у себя дома. Со своим уставом в чужой монастырь не лезем. Ну, я надеюсь, мы еще увидим похороны мультикультурализма. Не, хотел это уже слово к этому идет. Да. Мир многополярен. Да. Друзья мои, вот далее мы будем обсуждать мировые новости буквально через несколько минут или даже секунд. Красноярская краевая филармония представляет «Свободный балет» Валерия Терешкина. «Джаз-рандеву». 28 января. Большой концертный зал филармонии. Категория 6+. Свежие идеи для роста и развития бизнеса, знания и опыт от федеральных экспертов, создание четкой системы работы компании, полезные деловые связи и приятные знакомства. Все это на фестивале развития «Шаг вперед! Интеграция» с 23 февраля в Красноярске. Сайт krasfest.ru. Телефон 293-31-77. Фундаментальные вопросы. Мы продолжаем программу «Фундаментальные вопросы». В студии я, Олег Тихомиров, и кандидат исторических наук, политолог Олег Юрьевич Лютых. Обсуждаем события мировые сегодня, те, которые прошли вот за минувшую неделю, может быть, даже. Знаете, одна из самых, пожалуй, интереснейших новостей, я уж не знаю, с какой стороны ее назвать интересной, это, конечно, то, что сейчас происходит на Украине. Ну, на Украине всегда что-нибудь происходит, но то, что сейчас происходит на Украине, оно всколыхнуло даже меня, человека уже довольно-таки равнодушного, скажем так. Так вот, я посвящу несколько минут изложению этой темы. Дело в том, что депутаты Верховной Рады Украины подготовили законопроект об использовании в стране исключительно украинского языка. Исключительно украинского языка. Ну, надо, в общем, напомнить, наверное, что в Украине, кроме людей, которые являются, как они считают, исключительно украинцами, там еще живет около 150 тысяч этнических венгров, там много живет людей... Поляков. Поляков, да, которые считают своим языком родным польский язык. Румыны. Румыны живут, да, и тоже немало. И уж количество русских людей, то есть те, которые говорят по-русски, для которых русский язык является, собственно, родным, он, их очень много, и они составляют прям, ну, скажем, ну, половину, может быть, всей страны. Вот. Ну, вот теперь, значит, там у них все будет немножко по-другому. Я сейчас зачитаю просто. Украинизируются абсолютно все аспекты общественной жизни. В частности, мова, ну, это украинский язык, будет обязательной в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях. В университетах допускается только изложение одного или нескольких предметов. Это так написано. На одном из официальных языков Евросоюза. Русский не попадает в Евросоюз однозначно. Театральные представления на других языках, в том числе и на русском, конечно. То есть, если там будут дни Турбиных, дело в Киеве происходит, оно на русском написано, это Булгаков великий. Кстати, который вообще-то из Киева сам человек Михаил Булгаков написал, так вот оно будет сопровождаться обязательно субтитрами на украинском языке. Особенно там будут сцены, где петлюровцы врываются в Киев, расстреливают русских офицеров, это будет, и они же там говорят нам по-украински, то на украинском же будет и дублироваться, соответственно, видимо, да. Фильмы снимаются только на украинском языке. Отдельные реплики на других языках допускаются лишь в сопровождении субтитров. Украинский язык также должен доминировать в книгопечатании, издательской деятельности. Тиражи на других языках не могут быть больше тиража на украинском. Ну, то есть вот таким вот образом еще несколько. Обязательно для всех СМИ. Мова теперь будет так. Передачи на других языках должны дублироваться. Телерадиокомпания обязана обеспечить синхронный перевод. Если кто-то вдруг на другом языке говорит, то есть, если тебя вот пригласят, Олег Юрьевич, в киевское телевидение, вот, тебя рядом с тобой посадят синхрониста, дублера, девочку, которая будет переводить... Значит, гарную девчину. Гарную девчину, которая будет, значит... Только гарную девчину. Мову, значит, на мову переводить твой корявый русский язык. Прости, ради бога. Вот. Кстати, да, электронные СМИ загружают пользователю по умолчанию страницу на украинском языке. Друзья мои, вот это фантастика. Я вообще-то вот некоторые, я понимаю, страницы, ну, надо на английском, просто так вот там вот, ну, технические, например, страницы. Я понимаю, что их надо загружать на английском. Нет, там все будет на украинском. Это, я думаю, шуток будет немеренное количество в интернете по поводу вот этих всех вещей. Ну и так далее. Там, значит, стандарты устанавливаются на знание украинского языка. Экзамены будут, если там на службу на какую-нибудь, на государственную, не дай бог. Вот. За нарушения, штрафы всевозможные. Предпринимателям даже могут запретить их предпринимательскую деятельность. То есть, вот ты там продавал, например, пирожки. А как по-украински пирожки? Я не знаю. Вот, ну, галушки. И вот написал по-русски пирожки. И все, тебя пирожки отберут, и сам пойдешь куда-нибудь на улицу. Вот, друзья мои, такие истории происходят у нас на замечательной, вольной Украине. Олег Юрьевич, Скажи мне что-нибудь по этому поводу. Ну, во-первых, по поводу того, что было сказано. Mm-hmm. Привет гарным хлопцам и девчинам. Ну, комплекс неполноценности у ребят прет из всех щелей. Пусть читает журнал «Новая земля». Это журнал изборского клуба «Новороссии». Они очень любят эту территорию. Она неоднократно им морковку вставляла. Mm-hmm. Вот. Ну, естественно, гарным хлопцам и девчинам. Вот, соответственно, пусть слушают Новороссию Рокс 106.8 FM, радио с характером. Uh-huh. Вот, пусть смотрят Новороссию ТВ, «Истина, душа, народ». Пусть читают газету, первую газету Новороссии, «Новороссия», еженедельная газета. Пусть заходят «Новороссия Тудей», «Нас слышит мир». Пусть смотрят телеканал «Юнион». И пусть слушают... Соответственно, только ваше радио ТВ 90.5. Это наши соратники по информационной борьбе. Это журнал «Новая земля», соответственно, определенной тоже в свое время части бывшей Украины. На русском, только на русском. Только на русском. На официальном. Да, русском, я думаю, так события у них будут активно развиваться. Это приведет к тому, что они уже сами об этом говорят, что у них там новые президентские выборы, опять же, соответственно, должны произойти в этом году. Mm-hmm. Ну, 3 года без драйва для Украины это слишком много. Необходимо, им же больше заниматься-то нечем. Вот у них Кличко там отжимается на кулаках, по телевизору показывают. Вот, соответственно, там другие ребята там делают. Ну, комплекс неполноценности, чисто психологически, это фактор младшего брата назло, я как бы сказать, бабушке или маме, скажем так, кое-что отморожу. Да? Вот у нас есть интересный журналист Александр Глебович Невзоров, да? Да, и вот, интересно. Да, вот у него искусство оскорблять. Вот его, как бы сказать... Ну, картинка хорошая. Да, там, тут Бармалей или, да, или еще кто-то. С одним, да, глазом. Да, да, вот он этих парней напоминает, помнишь, да? 600 секунд, он там классный репортер, он за перестройку, за все эти вещи. Потом он, как бы сказать, один из прибалтийских ОМОНов поддерживал. Потом он поддерживал, соответственно... Вот, Верховный Совет, вопреки, соответственно, потом на деньги Березовского чистилище снял, всю подноготную показал, соответственно, потом «Дикое поле» у него было и многие другие вещи. Баба-Яга против. Вот эти ребята, как бы сказать, это его собратья. У него тут тоже много интересных моментов есть. Я же ничего не придумаю. Искусство оскорблять, пожалуйста. Кирилл, просветитель пингвинов или истина неподтертого зада. Ну, это Невзоров, это я ничего не придумаю. Вот. Я его почитываю иногда, Лекюрич. Двуглавый пенис, да, понимаешь? Вот нормально все. Невзоров, да. Это вот, то есть мужику уже больше, чем нам с тобой. Но мы и вернемся. Да, это вот из этой же компании. Так же, как вот, например, интернет.ру либералы. Вот. Идеологическое движение в России. Вот они тут все анализируют, сопоставляют. Это кровные ребята тех. Ребят, которые по ту сторону там... государственной границы, да? И вот один из них, составитель Эмиль Паен. Ну, ты помнишь, в 90-х годах. Махровый был там такой. Уже черненький, забыл, да, да, он вечно, как бы сказать, вот у товарища Киселева. Угу. Товарищ Киселев в свое время преподавал в высшей школе КГБ. Сейчас там ведет... Который Евгений. Да, Евгений. Да, ну, да, они, как бы сказать, этот Киселев был махровым либералом, сейчас махровый патриот, второй канал ему предоставляется. Ну, это же все нормально, все как должно быть. Те же ребята, они экспериментируют то же самое. Это же представители одних галушек. То есть из одного теста, как бы сказать, делали, понимаю, да. Ну, вот. Так же, как вот еще интересный товарищ есть, Виктор Шнирельман. Арийский миф в современном мире. Эволюция арийского мифа в России. Шнирельман. Да, ну вот, все. Вот, Олег Юрьевич, я с удовольствием почитал. В двух томах. Да, человек собрал все, что можно, и все, что нельзя. И выдает вот в таком вот ракурсе. А но ему он как к этому мифу-то сам относится? Он отрицательно относится, но подает цинично, да, из контекста, соединяя перец с салом, лук с шоколадом, но... Галушки с шоколадом. Да, галушки с шоколадом. Ну, в свое время во Львове сало с шоколадом же было копченое, это было. Это супер, супер. Это лучшие конфеты. Это как бы все, это либералы же, новая литературная база. зрения, это же Михаил Прохоров, это же тоже их собрат-то. Ну, он понял, что немножечко не то, а там ребята дорвались до бесплатного, сказали, ребята, действуйте. А теперь-то ребятам надо как-то что-то на кого-то спихнуть, потому что экономически это как квартет. Садиться, а музыкантами-то как бы. Ну, и, кстати, у нас таких тоже очень много. Говорящий голову, переходящий из одного канала в другой. Насчет этого-то понятно. Да, это те же братья. Конечно. Это братья старшие, а это братья младшие. Ну, Малороссия же. Да, Малороссия, Новороссия. Да, поэтому это же естественно. Нет, я вот просто все думаю, вот смотри, тут как раз... Было у матушки России... Три сына, да, два умных и третий украинец. Ну, понятно. Вот, Олег Ильич, вот эта, знаешь, цифра даже такая интересная приводится. Американский, я подчеркиваю. Наконец, институт Гэллопа, американский институт Гэллопа. Американцы. В 2008 году провел исследование. Так вот, 83% украинцев в этом интервью вот с этими вот использовали русский язык. Естественно. 83%. Так, а вот показывали президента самостийной, чересчур самостийной Украины, Хохляндии и им подобное, товарищ Порошенко, мой одногодок, да? А он спрашивал, как кошелек по-хохлядски. Вот показывали вчера. Да. Да, ему говорили, как там, понимаешь, он не знает. Но он говорит, что надо там и прочее. Так, ну, подучит скоро. Да, я думаю, подучит. Ему же тоже экзамены придется сдавать. Будет сдавать, конечно. И там же надо посмотреть, какие там штрафы для высших должностных лиц, конечно, если ты что-то ошибся там по-украински. Ну, он, кстати, этими конфетами... Отобьет. Да. Но конфеты же хорошие. Нет, пчелку мы любим. Пчелку мы любим. Вот еще забавные законы вот из этих, из всех. Мне больше всего нравится. Еще в ноябре, кстати, на Украине вступил в силу закон, согласно которому каждая четвертая песня в эфире радиостанция должна быть на украинском языке. Распрягайте, хлопцы, ходят. Каждая четвертая. Три там сыграли. Да. Червона рута. Червона рута, да. Да, обязательно. Как же без червона рута там? Вот, слушай, родимый край. Олег Юрьевич, вот я правда не понимаю. Вот, ты их называешь либералы. Да какие они черты либералы? Именно... Как они могут руководить, если они либералы? Либерал – это свобода, понимаешь? Демократы. Вот я либерал. Хочу украинскую поставлю, хочу испанскую поставлю. Это демократия. Демократия. Многообразие. Да. А либерал – это сторонник определенной идеологической составляющей. Узконаправленности, конечно. Поэтому я говорю, что я вот демократ. А либералы – это, скажем, те же большевики, только с другой оттенками. Как ты думаешь, если этот закон примется и начнет прям так насаждаться, что там произойдет, Олег Ильич? Проблемы есть. Очень хорошо. В Харькове, в Одессе. Пусть хотят. Ребята хотят, надо дать им полную возможность. Нужно позволить Украине довести все до такого абсурда, что после этого все понимали, что если вы хотите... себе приключения на то место, на котором вы сидите, посмотрите на желто-блакитный. То есть обязательно им надо дать. Они хотят, пусть делают. Хотят они на Майдане картофель выращивать с морковкой, пусть выращивают. Хотят они вот эти все вещи, пусть соответствующим образом. Все, что хотят. Нормальную границу, нормальный санитарный кордон и соответствующим образом поддержать армию Новороссии, я думаю, через 2-3 дня Киев будет их встречать цветами. Все нормально. То есть это называется, в этой части света всегда найдется страна для социального эксперимента. Конечно. Не, так оно и есть. 17-й год. Фундаментальные вопросы. Ну что же, вот еще у нас есть чуть-чуть немного времени, Олег Ильич. Я твой любимый спорт предлагаю немного обсудить. У нас на этой неделе, вот опять же, печальное событие пришло. 25 января в России Татьянин день отмечали, а в это время Татьяну Лебедеву, это нашу олимпийскую чемпионку. Призерку. Ну, двукратная, да. И вот ее как раз лишили двух серебряных медалей задним числом, которые она получила еще за Олимпиаду в Пекине в 2008 году. Поскольку там по результатам перепроверки допинг вот этих проб в ее организме, организм он сейчас, тогда, видимо, да. Двойные стандарты, да, Олег Юрьевич, двойные стандарты. Был обнаружен туринабол, хотя по результатам первого исследования анализы были чистыми. Олег Юрьевич, как это понимать? Ты понимаешь, это из той же оперы, как вот, например, книжку, тоже, соответственно, «Оппозиция без диссидентства», Кароль Сигман, «Политические клубы, перестройка в России». Ну, я тут перевод. Очень хорошо. Ты тоже, как бы сказать. Да. Вот, я достаточно активно участвовал. Но здесь пишут только про, в основном, Москву. Вот из этой же области то же самое. Вот ребята зацепились, да? Теперь надо показать, что что-то как-то где-то. Вот сборная Норвегии по биатлону, они все астматики. Понимаешь, как... Принимали. Да, как они принимают астматики, ну, представляешь, да? Они золото брали, все, сейчас начинали их корректировать. И у них сразу здоровые ребята выступают хуже, чем астматики. Видишь, какие у них интересные астматики. Решили принципиально проявить, да? Вот они, соответственно, там сборную Ямайки там... Эстафеты. Болт не при делах, потому что в него деньги вложили, но он, как бы сказать, ну, вот его же тоже лишили. Что, да, он хотя говорит, а вот... Все говорят, вот твой друг виноват. Нет, ну то есть, если скажут, что вы против русских, нет, вот мы против Ямайки. Да, это нормально, соответствующим образом. Это же кто платит, тот и заказывает. Олег Ильич, вот я к тебе, как к такому практически профессиональному болельщику, хотел бы у тебя спросить. Вот это зачем вообще? Это зачем? Это разрушить спорт? Он давно разрушен. Там зарабатывают бешеные деньги. Мы же об этом неоднократно говорили и будем еще говорить. Когда спорт 100%... скажем так, экономически стал приносить супердоходы, на сегодняшний день это более 460 миллиардов долларов экономика спорта. Ну, естественно, там будут делать все, что угодно. Немножко, но есть же национальный спорт. Но есть же он, Олимпийские игры, это все-таки национальный спорт. Вот взять наш русский хоккей. Да. Руководство Федерации хоккея с мячом на сегодняшний день, ну, ты знаешь, хуже летающих пингвинов из последнего мультфильма про трех богатырей. Там вот Маковецкий озвучивает князя, там у него пингвины летают. Вот. Так же, как, соответственно, они вот не пригласили Сергеевича Ломанова-младшего, то, что отец как бы критически к ним это, они сказали... Сын ответил за отца. Но это уже даже не убожество, это ублюдство, понимаешь? Другого слова я не нахожу. Вот. Так же, как соответствующим образом взять другие как бы перепады. Вот мы с тобой рассматривали политические моменты, конъюнктуры, да? Вот. Ну, мы в свое время высказали с тобой идею, да, новое... тенденция. Это вот ось Вашингтон-Тель-Авив-Москва, да? Да, было дело. Было дело. Вот в воскресном вечере у Соловьева в последнем, бывший наш соотечественник, вот еврей, он, соответственно, как бы говорит, вот нужно, соответственно, эту ось, она будет достаточно стабильной. Подхватил наше знамя, да. Олег Юрьевич. Нет, ну серьезно, как бы сказать, присваивают наши идеи. Ну и слава богу, дай бог им здоровья, да. Тем более Соловьева как бы слушают очень многие. А вот вчера, например, Кургинян там расколбасил интересного товарища, у него интересная фамилия. А вот, поэтому раньше, 25 лет тому назад, и мы поднимали эти вопросы, мы были фашисты, нацисты, черти проклятые, красно-коричневые, а сейчас, извините меня, сейчас и Проханов не слазит с экранов, и Делягин, и Кургинян, и им подобное. Ну, политическая конъюнктура в этом аспекте то же самое и в спорте. Так вот, Олег Ильич, на твой взгляд, вот, может быть, если сформулировать, что ждет национальный спорт наш? Понимаешь, я сегодня болею, например, ну, ладно, это я гипотетически. Где большие деньги? Там будет это самое. Олег Ильич, ну, я простой человек. Я пришел домой вечером, сел перед телевизором, там Олимпиада, я болею за наших, за российских. У меня есть положительные эмоции. Вот кто-то там чего-то взял, пусть даже бронзу. На следующий день мне говорят, нет бронзы. Олег Юрьевич, что это? А знаешь, надо просто сделать одну вещь. Да. Надо, значит, государству, раз это общественные организации, федерации, и Национальный олимпийский комитет. Государству перестать финансировать. Надо финансировать детский спорт, массовый спорт и физическую культуру. И физкультуру. Да. А профессиональные структуры зарабатывают 100%. Вот, например, мы с тобой нашли где-то там супер большие запасы, да, чего-то такого, что хлеще нефти с газом вместе взятые. И мы решили там, например... Алмазы. Да, в Сухобузимском районе мою старую мечту реализовать, построить там на 10-15 тысяч дворец спорта и команду хоккейную в континентальной хоккейной лиге под названием «Сухобузимские скунцы». Mm-hmm. Вот идея у нас такая. И они живут за счет только вот того, что. И мы потом начинаем с тобой зарабатывать. Mm-hmm. Все. И также мы потом начинаем там подкупать международные федерации. Нет, ну как обычно делается. Я представляю, как мы с тобой подкупаем международные цивилизации. Элементарно. Если бы у нас с тобой будет 150-200 миллиардов на это дело, ты поверь, они будут хлеще, чем розовые шапочки. Да, это все. Это естественно. Я просто тебя в роли взяточника представил. Это довольно забавно. Нет, ну я же не буду. У меня будет специальная команда, которая будет решать эти вопросы. Все хорошо. Да, поэтому это естественно. Деньги не пахнут, а предела в получении прибыли нету. Ну что же, Олег Юрьевич, мы так немножко пробежались, как говорится, по основным, по Европам. Да, фундаментальным вопросам мировой политики, которая произошла вот на этой неделе. Мне нравится этот формат, Олег Юрьевич, ты знаешь, он такой какой-то, так сказать, можно и на фундаментальные вопросы свернуть, а можно... Можно и на вопросы с фундаментом. Слабодневные, да, как-то так откликнуться. Поэтому я думаю, мы вот в будущем, скорее всего, будем как-то так и следовать этой линии. Да, мы еще не коснулись кинематографа и деятелей искусства, когда планировали. У нас времени, к сожалению, немного совсем. А там, кстати, некоторых деятелей за антироссийскую государственную деятельность награждают государственными российскими наградами. Вот до чего дожили. Я думаю, мы об этом поговорим с тобой в следующей программе, которая у нас будет теперь через 2 недели. Но эта тема не остынет никогда, я уверен, да. Друзья, и по последнему постановленному фильму, который снял Федор Бондарчук, даже «Викинг» в некоторых моментах даже чуть-чуть. Лучше. Да. «Мама, не горюй». То есть, Голливуд отдыхает. Свое не можем, зато проматываем государственные деньги. Все, я уже эту тему зарубил себе, и мы ее в следующей программе... Ты меня услышал, Я тебя услышал обязательно. Обсудим. Друзья мои, это была программа «Фундаментальные вопросы» на радио ВК. Олег Юрьевич Лютых, кандидат исторических наук, политолог, мой старый друг, мой собеседник. Меня зовут Олег Тихомиров. Ну и мы с вами прощаемся на 2 недели. Всего доброго. До свидания. «Фундаментальные вопросы».